Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. И всем, кто ждет наших передач, несмотря на этот поздний час. Поскольку мы знаем, среди слушателей программы «Серебряные нити» много немолодых людей. И сегодня мы хотим поговорить о вас, о проблемах психологии и души людей, которых называют пожилыми. Хотя, насколько верно это понятие, нам с вами еще предстоит сегодня определить. У микрофона «Радио России» ведущий программы «Серебряные нити» доктор Александр Данилин. И сегодняшняя тема – психология пожилого человека. Наши истории не всегда имеют настолько прямое отношение к теме, как хотелось бы мне, но все-таки одна мне вспомнилась. Где-то на Востоке, может быть, в Китае, может, в Японии, жили два мудреца. Оба уже пожилые люди. Один мастер, а другой его ученик. Этот ученик был очень известным человеком. Возможно, даже более известным, чем сам мастер. Поскольку мастер в свое время стал известным из-за своего знаменитого ученика. Мастер умирал, а мудрый старый ученик сидел и плакал. Он сидел на ступенях храма, и из глаз его лились слезы. Собрались сотни людей, которые приходили учиться у двух пожилых мастеров. И они не могли поверить тому, что святой человек и мудрец рыдает, как младенец. Они сказали: «Мы не верим своим глазам. Что случилось? Ты плачешь, а ведь ты сам говорил, что что-то внутри человека, его глубочайший центр, точка бесконечности, никогда не умирает, и смерти не существует. Мы слышали, как ты говорил это миллионы раз, смерти нет. Тогда почему ты ревешь, как ребенок? Ведь твой мастер, твой учитель все еще жив, а и жизнь, которую он прожил на земле, в этом бренном теле, была длинной и достойной его звания и уважения, которое он вызывал у людей». Ученик открыл заплаканные глаза и сказал: «Ну почему вы мучаете меня? Позвольте мне рыдать. Я ведь плачу не только о мастере, и не только о той тайне, о той немеркнущей свече, которая скрывается где-то глубоко у него внутри. Я плачу и о его теле, и о звуках его шагов, и о том, что тот стул, который всегда стоял за столом напротив моего, теперь будет пустым. Разве вы можете мне мешать плакать о стуле?» Тогда кто-то из присутствующих попытался его убедить, что это создаст ему плохую славу. Собралось столько людей, и они подумают, что ты недостаточно мудр. Ученик сказал: «Знаете что? Пусть они думают и делают все, что хотят. С тех пор, как вы стали называть меня мудрецом, я стал не только более спокойным, но и более чувствительным. Более чувствительным к боли и страданию. Потому что, если я мудр, разве я не имею права плакать?» Вот такая вот история, которую мне хотелось рассказать сегодня. Может быть, это история о том, что каждый из нас имеет право на свои чувства, а может быть, о чем-то еще. И мы ждем ваших ответов, как всегда, по телефону нашего прямого эфира. И телефон этот 250-07-01. Именно по этому телефону Мы ждем ваших историй, мнений, вопросов, комментариев, рассказов о том, какие смыслы вы видите в рассказанных нами историях. И ждем ваших мелодий, пожеланий, отзывов и, конечно, таблеток. Таблеток, любимой вами музыки, стихов и случаев из жизни. Наш телефон 250-07-01. Сегодня вместе с нами размышляет в музыке о своем возрасте один пожилой человек. Этот человек был пожилым и закончил играть и петь в середине 40-х годов прошлого века. Его мало и плохо знают у нас, но на самом деле в Европе и в Америке. Это был человек, который поднимал настроение в самые тяжкие и в самые болезненные годы. Он всегда немножечко издевался над своей старостью и над своим неумением петь. Зато его мелодии пели и играли весь век не только известные джазовые музыканты, но и музыканты-классики, которые использовали его простенькие и оптимистичные напевы в своих произведениях. Звали этого человека Фэтс Уоллер, толстый Уоллер. И вот как он представляет себе музыкальный портрет оптимистичного старенького дедушки. Although he wears glasses, he mixes with the classes of today. Yes, today. Nice, gentle and kind, but there's one thing I'll always keep on my mind. Who's the one that I adore, though he beats me to the floor? Old granddad, my old granddad, he's my pappy's pappy. Who's the one that knows the tricks? When I'm wrong, he gives me kicks. Old granddad, my old granddad, he's my uncle's father. All my cousins, nieces, nephews know old grand's command. You must act right, you must live right, if you want to meet him in promised land. Look, yeah, it's getting late, bet he's waiting at the gate. Old granddad, yeah, my old granddad, yeah. По-прежнему ждем ваших звонков и мнений по телефону 250-07-01. Я хочу сказать, что очень люблю мелодии старины Фэтса, который, будучи человеком 70-летнего возраста, продолжал играть и петь. Все мелодии, которые вы сегодня услышите, написаны им. Он же поет, и он же, не стесняясь своего джазового и немолодого голоса, и он же сидит за роялем. И, может быть, поэтому на его примере, и не только на его одном, мне хочется сказать одну поразительную вещь, которую я обнаружил в классических учебниках психологии, когда в свое время готовил лекции для работы с пожилыми людьми. Это наиболее общее утверждение заключается в следующем. Психология пожилого человека решительно ничем не отличается от психологии человека среднего возраста или просто даже психологии человека зрелого возраста. Как правило, даже утрата памяти, легендарный склероз – это в действительности страх потери памяти, некоторое снижение функций внимания. На самом деле, кризис старческого возраста в сущности своей не существует, и мы испытываем его только в том случае, если ощущаем свою жизнь, всю свою предшествующую жизнь, как некую бессмыслицу, и нам не на что опереться в ней. Нам кажется, что ничто нас не ждет за барьером смерти, и нет ничего, что заслужило бы нашего внимания в нашем прошлом. А во всем остальном психология пожилого человека – это психология человека взрослого, и не более, и не менее того. Наверное, именно этот факт позволил в свое время мастеру медитации Ошо сказать, что старость – это возраст, в котором ты можешь сделать столько же, сколько делал раньше, но уже предпочитаешь этого не делать. И, думая о тех стариках, которых я знал, в том числе и знаменитой старой профессуре нашей медицинской, я думаю, что Ошо был абсолютно прав. Вот таково в целом мое мнение. Конечно, вы можете с ним не согласиться. А мы, как всегда, начинаем с того, что слушаем те вопросы, которые прозвучали у нас на автоответчике до эфира. Автоответчик наш действует с 6 часов вечера по понедельник, средам и пятницам и работает по тому же телефону, по которому мы ждем сегодня ваших звонков. Телефон этот 250-0701. Я хочу поднять вот такой вопрос. Есть категории людей, которые остались одинокими уже в преклонном большом возрасте, в 70 и за 70. И они испытывают большое унижение со стороны соцработников и окружающих. А если у них есть квартира осталась, всех похоронили, то преследуются за квартиру. Вот можно ли... На мой взгляд, их успокоить очень трудно, потому что они находятся в очень тяжелом положении. А может быть, врач, психиатр Александр найдет какие-то слова их поддержания и успокоения. Спасибо. Вы знаете, не знаю, смогу ли я найти эти слова. А вот одна из наших радиослушательниц, Антонина Алексеевна, сегодня же во время своего звонка к нам на автоответчик такой ответ нашла и делится своим опытом борьбы со старостью и неизбежными потерями. Звонит вам Антонина Алексеевна из Мытищ. Мне уже далеко за 70 лет, я инвалид первой группы. Мой мир в настоящее время ограничен квартирой. 2 года назад я потеряла мужа, умер у меня муж, с которым мы прожили 47 лет. Воспитали 2 прекрасных дочерей, 3 внуков. Жить мне не хотелось, сил не было. И что же спасло меня, и помогло мне выжить и выйти из этой ситуации? И не думать в настоящее время о старости. Я обратилась к нашему прошлому, к хорошему прошлому нашей жизни. Я стала перечитывать всю нашу сохранившуюся переписку. По роду службы мы часто с мужем разлучались. Да и у меня была работа такая, часто связанная с отъездами. Вся эта переписка за долгие годы, 47 у нас сохранилась. обратилась к нашим фотографиям семейным. Я даже сделала надпись на семейном альбоме, чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом. Все близкие вначале пытались мне запретить разговор с фотографиями, перечитывать письма. Говорят, неблагодарно это дело, письма старые читать. Но потом поняли, что это мое спасение. И когда я перечитываю письма, перелистываю альбомы наши, я чувствовала, как в меня вливаются силы из далекого прошлого, силы нашей молодости, когда мы были действительно молодые, здоровые, любили друг друга. И вот так я часто к этому возвращаюсь. Бессонные ночи из глубины моей души нахлынули стихи воспоминания, объяснения в любви, которые при жизни мы почти не говорили. Нашей любовью была преданность и надежность семья. И сейчас, когда мне становится тоскливо и больно, я возвращаюсь снова к этому. У меня много друзей со времен студенчества, работы. Я веду большую переписку, стараюсь не замыкаться в своем мире. Мир мой ограничен, к сожалению, квартирой и тем, что я вижу по телевизору и слушаю вот радио. И все это мне помогает выжить и не думать о болячках, о старости. Я бы советовала тоже почаще возвращаться к своему прошлому, не вспоминать что-то плохое, вспоминать только хорошее. И это очень большие силы придает. Даже вот ощущаешь в себе, как они вливаются в тебя. И вот я хочу закончить вот таким, может быть, далеко не совершенными стихами. Не думайте вы о старости, даже если она с клюкой. О хорошем живите воспоминаниями. Пусть душа остается всегда молодой. Успехов вам. Спасибо вам еще раз за ваши передачи. Пожалуйста, Антонина Алексеевна, я хочу сказать следующую вещь, подчеркнутую из ее высказывания. Если мы не думаем о своих болячках, то их как бы и вовсе нет, потому что когда они есть, о них все время думаешь. Можно начать с болячек, а можно начать с того, чтобы не думать. Это очень разные подходы, разные психологически. Дорогая непредставившаяся дама, как тяжело старикам, и в том числе в социальной службе. Конечно, мы хорошо знаем. Однако, знаю я и очень хороших людей из все той же социальной службы, и очень хороших социальных психологов, которые, в частности, у меня когда-то учились, и которые работают в этой социальной службе, иногда спорят с ней. Однако, я бы хотел обратить внимание на одну вашу фразу. Вы сказали, эти пожилые люди, цитирую дословно, могут испытывать унижение со стороны там работников социальной службы. И это не грамматическая оговорка. Мы так действительно где-то в глубине души думаем, что мы от кого-то можем испытать унижение. На самом деле унижение – это наше чувство. Оно как зараза, как заноза сидит у нас внутри. Поскольку если у нас внутри нет чувства униженности, мы никак не можем испытать унижение от работников или социальной службы. Поскольку если они хамят, если они чего-то не делают, то на самом деле, и это не красные слова, вы это понимаете, поскольку вы мудры, они унижаются сами. Это мы, в каком бы возрасте мы ни были, позволяем себя унижать. Чуть помоложе работникам ЖЭКа и милиции, чуть постарше работникам социальных служб. Это мы доверяем незнакомым людям, которые пытаются навязывать нам свои услуги, даже не подозревая о том, что у нас есть вполне нормальные возможности создать как бы некоторую опекунскую систему, даже в той ситуации, Антонина Алексеевна, когда она осталась дома одна. Мне кажется, что есть одна главная проблема. Главная, между прочим, точно так же, как я сказал, что психология пожилого человека не имеет никаких радикальных отличий от психологии человека взрослого. Точно так же и проблемы наши абсолютно общие. Мы не очень хотим и не очень умеем осознавать свою жизнь, осознавать ошибки в этой жизни, осознавать хорошее, которое было. Поскольку если хорошее в нашей жизни было, оно не уходит никогда. И точно так же, как я убежден, мы много раз об этом говорили в эфире, убежден в том, что там, за смертным барьером, нас что-то ждет, и что-то все равно будет продолжаться. Точно так же я убежден и в том, что как раз хорошие чувства не уходят никогда. Вот плохие чувства рано или поздно покидают человека, если он их сам в себе не лелеет, не холит и не растит, если смыслом его жизни не является одна сплошная и постоянная обида, потому что на самом деле эта обида чаще всего не на близких и не на жизнь, чаще всего это обида на себя. Нужно учиться различать ее внутри. И точно так же, как Антонина Алексеевна, она не стала прятаться от боли, которую содержат в себе фотографии и письма покойного мужа, а разрешила себе встретиться с ними и увидеть не плохое, не слезы, а доброе и настоящее в том, что у нее было, как сразу ожили друзья, как сразу еще со студенческих лет, как все вокруг вдруг окрасилось в добрые краски. Самое главное – научиться осознавать, что все плохое в этой жизни уравновешивается хорошим. И, к сожалению, все хорошее очень часто уравновешивается плохим. И я думаю, что мы еще поговорим об этом на примере других звонков. Но давайте все-таки сделаем маленький перерыв. И поскольку Фэтс Уоллер был уверен, что пожилые люди умеют танцевать, он в свое время написал короткую мелодию для пожилых, которая называется «Вальс жуков». Thank you. такой вот вальс на маленьком органе. А у нас в эфире довольно давно ждет Хрида Гумарна. Хрида Гумарна, доброй ночи. Вы меня слышите? Здравствуйте, я вас слышу, конечно. Да, слушаю вас. Вы знаете, Александр, я этническая мусульманка, и мне неуютно в моей родине. Не сердитесь. Федеративной Республики России из антиисламской направленности во внутренней и внешней политике, проводимой нашими властями. Вот это меня очень тревожит, понимаете? Когда же будет веротерпимость, толерантность, уютно народам России, независимо от веры, от национальности. Спасибо. Ох, Хрида Гумарна, если честно, я думаю, что здесь есть довольно много очень сложных вопросов. И я надеюсь, что все-таки нас слушает хотя бы кто-то, кто имеет отношение к власти и кто услышит вашу боль. Поскольку на самом деле я не думаю, что эти вещи обстоят так, как видите их вы. Я не думаю вот почему. Я, вообще говоря, не думаю, что русские хорошо относятся к русским, и христиане хорошо относятся к христианам. Я думаю, что религию не этнического, уж не обижайтесь на меня, пожалуйста, но этнического мусульманства быть не может. Этнос – это национальность, это генетически заданные, да, как бы характеристика народа. А мусульманство – это религия, которую может принять человек любой, собственно говоря, национальности, совершенно не обязательно очерченной как бы какими-то географическими рамками. Более того, мне кажется, что на неком государственном уровне, ну, по крайней мере, насколько мне известно, да, я там по каким-то своим проблемам иногда, к счастью, очень редко участвую в каких-то совещаниях, на которых выступают представители очень разных религий, и уж представители ислама есть всегда. То есть, мне кажется, что тут есть совершенно другой вопрос, совершенно иная проблема. И проблема эта связана с тем, как мы себя чувствуем, поскольку мне кажется, что сегодня русским кажется, что их обижают мусульмане, поскольку они не хотят понимать, что это не так, и что ваххабиты, собственно говоря, к исламу имеют очень малое и недавнее отношение, поскольку им всего-то чуть более 100 лет этой секте. Но куда там разбираться в этих сложностях? Гораздо проще обижаться. Я в данном случае имею в виду обиду, которая почти всегда несправедлива и почти всегда обозначает непонимание. Русские обижены на мусульман, в том числе на, да, пожилых людей, которые вовсе тут ни при чем и пытаются всячески звать к миру. И наоборот, мусульмане обижены и раздраженные этим непониманием, жутко обижены на русских. И каждый выясняет, кому лучше, потому что почему-то русским в России кажется, что и в Москве, в частности, кажется, что здесь, ну, так хорошо живется мусульманам, просто лучше некуда. Естественно, как только ты задумываешься об этом всерьез, ты начинаешь понимать, что это, мягко выражаясь, не так. Но ведь это надо осознать. Вот понять, протянуть друг другу руки, захотеть не обижаться, а понимать. И дело не в официальной политике. Дело в людях. Дело в зависти, которая рождает непроницаемый барьер. И поэтому это очень хорошо, что вы позвонили, поскольку исповедуешь ты ислам, исповедуешь ты христианство, или твоей религии, поскольку это тоже религия, является такой фанатичный атеизм, на самом деле это не важно. Поскольку если ты осознаешь, каково жить здесь людям, которые приехали из исламских республик, а теперь стран, если ты понимаешь, что далеко не все из них террористы, а ислам совершенно удивительная, невероятно богатая духовная религия. Кстати говоря, вы же знаете, что я рассказываю очень много историй исламского суфийского происхождения. Если ты хочешь об этом задуматься, а не хочешь выступать с позиции обиженного, на территории которого живут захватчики, то все приходит в норму, если ты смотришь не на религию, а на человека. Но это требует усилия. Обидеться и счесть, что кому-то на Руси живется хорошо, это легче всего. Таким путем мы и идем. Но мне кажется, что если вы внутри себя попробуете почувствовать звезду или свет, или попробуете, несмотря на любые обиды, так, как учил Магомед, так, как учил Христос, и попробуете полюбить обидчика и простить ему его убожество, как мы говорили только что о социальных работниках в социальной службе, и понять, что это он унижается, а не вы. И если вы будете искренне чувствовать эту любовь, мне кажется, ситуация изменится. Причем я не утрирую и не как бы пытаюсь проводить психотерапию. Я просто принадлежу к числу людей, которые считают, что рассчитывать в этой жизни нужно на себя. Не на то, что тебя кто-то полюбит, а на свою собственную любовь. Не на то, что тебе кто-то поможет, а на твое усилие, направленное на помощь и понимание другого. Извините, если я говорю очень долго. А у нас по телефону давно ждет Ирина. Ирина, доброй ночи. Извините, я немножечко затянул монолог. Ирина? Да, добрый вечер. Добрый вечер, мы слушаем вас. Я хотела бы высказать такое мнение. Я отношусь к молодому поколению, в общем-то, 33 года. В вот, среднем. Я хотела бы сказать, что молодые люди, они должны тоже чаще думать вот о том, какими они будут старыми людьми. И чаще думать именно о старости, что их ждет в духовном плане. То есть старость – это мудрость как таковая. И если молодые люди будут чаще вот соблюдать вот эти вот все правила, отношения к старости. Ира, что для этого нужно сделать? Вот можем мы с вами дать совет такой вот как бы молодым? Вы знаете, наверное, все-таки нужно вспомнить все традиции всех народов. Потому что традиции народов, они всегда почитали старость. И вот даже предыдущая мусульманка, вот она говорила, у меня очень много знакомых мусульманей. И мы сами православные, у нас всегда вот эти традиции, они, так сказать, были, ну, всегда соблюдаемы. Почему сейчас вот этот семейный институт утерян? Вот совершенно непонятно. Ир, не сердитесь, опять кто-то утерял семейный институт. Мы можем об этом поговорить, почему он утерян. Но нам с вами вряд ли, вот нам вдвоем, да, вряд ли удастся его восстановить. Да. Есть способ. Тоже больной, тоже сложный. Но во многих наших тренингах, когда мы обсуждаем... Многие, на самом деле, очень вопросы жизни, и в том числе смысла жизни и многого другого. Мы советуем одну вещь нашим молодым участникам, которые приходят на группы. Мы говорим, попробуйте представить себя старым. В качестве медитации или вот такой концентрации, которую мы проводим здесь в передаче, да, на тренинговых занятиях. Попробуйте просто лечь на диван и представить себе, что ваше тело стареет, представить себе, что вы прожили жизнь, что у вас взрослые дети. Это можно себе представить даже в 17 лет. И попробуйте понять, что вы чувствуете, что плохо, что болит, на что вы обижаетесь. Что получилось у вас вот за эту воображаемую прожитую жизнь, а что не получилось. Попробуйте представить, что веки ваши открываются плохо, а ноги ходят уже не так быстро. Попробуйте представить себе, что вы приходите в социальную службу. Попробуйте представить себе своей собственной старенькой мамой или своим собственным стареньким папой, который имел какое-то положение в жизни, а так сложилась социальная ситуация, что он его потерял. Если вы попытаетесь искренне сделать это упражнение, то внутри вас потихоньку вдруг возникнет уважение к старости, даже если вы потеряли какие-то традиции. И опять ровно по той же причине вы начнете понимать и осознавать. Потому что периодически у нас в эфире ведь звучит много советов молодых, не только молодых молодым, но и иногда молодые девушки дают советы старикам. Вот один из. Здравствуйте, меня зовут Ларис. Я думаю, чтобы легко было стареть, в молодости не нужно совершать того, о чем будешь жалеть в старости. И надо быть уверенным в том, что после своей смерти оставишь о себе добрую память. Спасибо за внимание и за такую добрую передачу «Серебряная нитка». До свидания. Я вот что хочу сказать. В принципе, то, что говорит Лариса, на самом деле очень хорошо. Но здесь есть одна такая подпольная, может быть, незамеченная самой Ларисой, если она нас слушает, вещь. И вещь эта заключается вот в чем. Лариса говорит, не надо делать ошибки. А знает ли сама Лариса, что такое ошибка? Ведь каждый раз, когда мы совершаем какой-то поступок, влюбляемся, рожаем детей, поступаем на работу, уходим с работы, разрываем отношения, создаем отношения, мы понимаем, что мы сделали ошибку только потом, только ретроспективно, поскольку всегда, когда мы принимаем решение, по крайней мере, молодыми, мы чувствуем, что мы правы. А иначе как же? Иначе как же любить, ненавидеть, рожать, жениться, разводиться, не чувствуя своей правоты? Не совершать ошибок – очень легкий совет. Простить ошибки себе и другим на самом деле гораздо сложнее. Иногда, правда, помогает музыка. А Фэтс Уоллер играет мелодию, которая так и называется «Свинг неудачи». Иногда и неудачу можно пережить легко. Фрагмент мелодии. Оказывается, можно танцевать свинг даже тогда, когда испытываешь неудачу. По одной простой причине. Ведь даже на свои ошибки можно посмотреть с пониманием. Но самое главное, что даже когда мы, пожилые люди, мы имеем возможность проснуться и немножечко света подарить другим, потому что жизненная сонность действует как защита от боли и защита от непонимания. Однако, если мы, как Антонина Алексеевна, начинаем осознавать боль, то мы начинаем осознавать и радость, которая есть в жизни, потому что радость и боль существуют как орел и решка, как две стороны одной монеты. И поэтому, если мы не боимся боли, в том числе и боли собственных ошибок, и не боимся их делать, мы учимся испытывать и радость. Вот это, наверное, самое последнее, что я бы хотел сказать всем пожилым людям, прежде чем попрощаться. И хотел попросить молодых не судить стариков. Лучше научитесь их любить. А мы вас очень любим. И на прощание Фэтс Уоллер поет песенку про колокола маленького города в Калифорнии. Across the blue, the bells of San Rafael are singing out to welcome you. The Angeles and I could only sigh while you are gone, but now we see you're safe.